Ночь выдается беспокойная. К 12 часам мне часто приходится просыпаться от неожиданных болей. Будильник, что ли, оставили в животе во время операции. На этот раз треплет особенно здорово. Сказался беспокойный день. Хождение, треск на телеге. Жернова работают вовсю. В такие минуты цепляешься только за одну спасительную мысль. Надо переждать, переждать. К утру все пройдет. Исчезнет вместе с испариной. Боль стихнет, остановится жернова. «А что ты хотел?» – спрашиваю я себя. «Удрать от самой смерти, да так, чтобы она не царапнула тебе ни единым когтем, не сделала отметины?» Воевал я 2,5 года и был как неженский огурчик. Целеханик и крепок, даже не контузило. Только пару раз землей присыпало, да ухо осколком надорвало. Ну, шинель как-то пробила пулей. Но шинель-то была в скатке, а пуля, видно, излетная. Все считали, что я здорово везучий. Но где-то там, в высшей бухгалтерии, заметили, наконец, ошибку и разом сделали начисление. В 1 секунду мне 10 дырок прокомпостировали, сразу за всю войну. Мы в большую неприятность попали. Немцы засекли нашу группу в предрассветных сумерках, обложили со всех сторон, стараясь отбить своего языка и одолжить нашего. И в конце концов загнали нас на минное поле. Деваться было некуда, поперли мы на это поле. Лучше было помереть, чем сдаваться. Мы все-таки прошли это поле, проползли, вынюхивая землю и чувствуя затылками сотрясение воздуха от пролетавших низкоразрывных пуль. Но в конце концов читальный, огромный и сильный читальный по прозвищу ЧТЗ, наш основной добытчик, задел антенну немецкой прыгучей мины. Такие мины стоглазые, они всех высмотрят с высоты. Они выщелкиваются из скрытых в земле стаканов, взлетают вверх стальными лягушками и лупят по всему, что внизу, 300 шрапнельных шариков. В воронке от шпрингмина не спасешься. «С» — так эту мину обозначили немцы по первой букве названия. И наши саперы ее тоже на «С» звали, только похлеще, совершенно не техническим термином. Чудно ударила эта мина, взлетев из-под руки ЧТЗ. Сам читальный, у которого лягушка разорвалась над головой, отделался 2 пустячными дырочками. Видно, в мертвой зоне оказался. А Кукаркина, весельчака, ползшего в 20 метрах от ЧТЗ, на месте убило, в сердце и в голову, 2 смертями. Он умер в долю секунды. Меня тоже чиркнуло сверху, и я не сразу понял, в чем дело. Думал, так, ерунда, по касательной задело. А вышло, что осколки оказались в животе, да еще рукам-ногам досталось. Вот они какие, шпрингминен, изобретение немецкого технического гения. Ждешь слева, а бьют справа. И главное, я в этот момент в одиночную ячейку как раз ввалился и думал, что в полной безопасности. Лежал пузом к земле и переводил дыхание почти как дома. Дубов тащил меня к своим, а я думал, вот тебе и везучий, всего кровью заливает, хана. И все-таки мне в конце концов повезло, здорово повезло. И потому повезло, что рядом был многоопытный и верный Дубов, прятавший смятую фуражку с зеленым околышем под ватником. Если бы не Дубов, бабка Серафима давно бы уже 40-вины по мне справила. Он меня 2 спас. Первый раз, когда вытащил со старого густозаросшего свекольного поля, где рванула мина лягушка. И второй раз, когда дал точный совет. Ему самому трудно было говорить. Никак он не мог пережать как следует артерию у самого плеча. И кровь залила весь ватник, густо пропитала его, как промокашку. Намочила, испортила заветную фуражечку, сберегаемую с 41-го. Язык у Дубова заплетался, но он успел сказать мне то, что нужно. Он сказал: «Попадешь к животникам, запомни, не больше 6 часов, не больше. Иначе не станут резать. Ты это запомни, Ваня. Не больше 6 часов». И я запомнил. Крепко запомнил и все старался удержать это в сознании, чтобы успеть сказать врачу то, что надо. Конечно, в госпитале нельзя было твердить, как испорченная пластинка, что ранила меня не больше 6 часов назад. Врачи сразу поняли бы, что твержу заученное. И я, как положено разведчику, выделил ориентир во времени, вешку, которой мне следовало придерживаться. И когда меня уже в сумерках доставили с плацдарма на носилках в ППГ, и я увидел над головой маленькую аккумуляторную лампочку и грубый брезент большой операционной палатки, и хирург наклонился надо мной и покачал головой, и спросил, когда меня ранило, я сказал: «На понтоне днем, когда мост наводили», и повторил: «Когда мост наводили». Все знали, что мост смогли навести лишь после полудня. Этой переправой жил весь корпус. А ранило меня, когда только-только начинало светать, когда мы возвращались с этого чертова свекольного поля. А потом я долго лежал на берегу, и перевезли меня через реку, как только навели понтонный мост. Солнце стояло уже в зените. И они стали меня резать. Мелкие осколки в плечах, в ногах не беспокоили их. С этим они могли справиться быстро. Это они оставили на третье, а начали с живота. Врач морщился недовольно, рассматривая меня перед тем, как дали наркоз. Я и под наркозом, сестры потом рассказывали, бормотал про понтон. Наверное, хирург уже понял, что это липа, насчет того, когда меня ранили. Ведь под наркозом не сможешь соврать складно. Но дело уже было начато, и хирург, конечно, не мог бросить операцию на самой серединке. И они принялись, сестры рассказывали, полоскать мои протухшие кишки, вывалив их в таз, и просматривая каждый сантиметр, чтобы не пропустить какую-нибудь дырку или не оставить в торопях осколок. Ох, ругался, наверное, хирург. А вся штука заключалась в том, что животников, таких тяжелых, как я, они не резали, если проходило больше 6 часов после ранения. Потому что на июльской жаре за это время непременно начинался перитонит, да такой, что впору было все изнутри выбрасывать и начинять пустоту капустой или чем угодно. Это уже не имело никакого значения. Таких опоздавших животников они успокаивали словесно и оставляли лежать в госпитальной палатке для безнадёг. Ведь врачи и так не успевали, шло наступление, и они должны были резать тех, у кого был шанс выжить. Это было понятно, никто не сетовал, потому что чего уж тут сетовать, понимать надо. Животники, которые знали, что срок их вышел, долгой жизни не требовали, а только просили морфия или пантопона. И в этом им никогда не отказывали, как бы ни было тяжело с медикаментами. Врачи ведь тоже люди. А только я, по совету Дубова, решил рискнуть. Когда операция закончилась, меня положили туда, где лежали безнадежные. Но хирурги – удивительные люди. Хотя они и были уверены, что из операции не выйдет толка, все равно сделали все по первому сорту. Не пожалели времени и сил, раз уж начали это дело. 2 дня я пролежал без памяти, а потом открыл глаза. И с тех пор они у меня закрывались как положено, только для сна. И хирурги приходили смотреть на меня, даже не расспрашивали ни о чем. Просто задирали рубаху, смотрели и переглядывались друг с другом. Переговаривались на своем тарабарском языке. Когда через неделю меня грузили в автомобиль, чтобы отправить на станцию, все пришли из госпиталя. И было такое ощущение, это они на выставку меня отправляют, как редчайший экспонат. «Ты мне всю теорию испортил», — сказал мрачный и усталый хирург-грузин и сунул мне под одеяло томик Пушкина, любимую свою книгу, зачитанную, но со всеми страницами, драгоценности с драгоценностей. Я читал Пушкина, качаясь на вагонной полке, ревел, прикрываясь одеялом, и так возвращался к жизни. Бабка Серафима услышала, как я дергаюсь и скреплю зубами, и тут же подскочила к топчину. «Выпей!» — она подала мне медную яндовку. Знал я, что в яндовке, но очень хотелось пить, и я выпил всю чуть отдававшую затхлостью и металлом воду. Бабка облегченно вздохнула, вытерла мне лоб. «Ох, Серафима!» — сказал я. «Отравите вы меня!» Но она только замахала руками в ответ на такое богохульство. «Что ты, что ты?» Во время войны, насмотревшейся смерти и чудесных избавлений, бабка стала на редкость религиозной. Все обряды она справляла самодеятельным манером, проявляя немалую изобретательность. Светила просвиры, отстаивала заутренние, всеночные. Все сама по себе, без батюшки. А святую водичку изготовляла путем окунания любимых икон Николая Чудотворца и Божией Матери Черниговской в катку с колодезной водой, отчего вода приобретала какой-то странный привкус. Так что я сразу догадался, чем меня попотчевала сердобольная Серафима. «Николай или Черниговская?» – спросил я. «И архистратик Михаил», – ответила бабка. «Тройной силы вода, к утру как рукой снимет». В этом я был почти уверен. Ночной озноб обычно уходил с утренними петухами. «Завтра твой день, Иван Постный», – зашептала, склоняясь ко мне бабка. «Смилостивится покровители наши в день ангела. Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень в море», – забормотала она и принялась укутывать меня теплее. «Как три брата до кучи сойдутся банкет робить, тогда и от раба Божий Ивана лихорадку отгонять. Месяц в небе». Под это нашептывание я и заснул.